«Не смей», — успел рыкнуть чекист, но мне уже было все равно. Ударная волна толчка и правильно подобранный угол сделали свое дело и пятерых из взвода просто вышвырнуло, выбив окна первого этажа. Снаружи раздался мат, а оставшиеся в помещении начали спешно возвращать оружие в боевое положение. «Не стрелять, внутри информатор», — успел рявкнуть Сергей, буквально через секунду после первых предупредительных выстрелов. «Пожарский, ты у меня под военный трибунал пойдешь, только после вас», — усмехнувшись, ответил я, стоя так, чтобы держать оставшихся в помещении и вновь вбежавших бойцов в поле зрения. «Я помогу», — сказал Саня, подскочив ко мне, но я тут же отодвинул товарища прочь. «Ты чего? Не вмешивайся, это у меня не леталка, а ты их прибьешь нафиг. Вот как? Вы только что чуть не покалечили нескольких бойцов спецподразделения. У них контузия и сотрясение внутренних органов. И если появится хоть одна жалоба, вы немедленно отправитесь за решетку», — с ледяной яростью проговорил Сергей. «Сейчас же сложите оружие и сдайтесь». «Так, у меня оружия и нет. Я вот, с голыми ладонями», — улыбнулся я и показал руки. Только теперь меня уже воспринимали совершенно иначе. «Он у меня на мушке. Разрешите?» — сказал один из бойцов, наведя на меня автомат. 3 метра. С такого расстояния невозможно не то, что промахнуться, даже если резко упасть, профи успеет срезать очередью. Потому что скорострельность автомата составляет 600 выстрелов в минуту и совершенно не нужно попадать идеально, главное, зацепить одной из 30 пуль. «Я при исполнении вне вашей юрисдикции», — улыбаясь, ответил я, на что Сергей сверкнул глазами. «И где это ты работаешь, кадет?» «В милиции», — с чьего плеча пиджак и погоны. «За то, что представлялся сотрудником правоохранительных органов, тебе тоже придется ответить», — с мрачным спокойствием проговорил чекист. «Как и за нападение на частных лиц, граждан, препятствие правосудию и многое другое. Не раньше, чем буду в вашей юрисдикции. Пока же можете обращаться в дворянский суд, с удовольствием посмотрю на то, что у вас выйдет», — ответил я, не собираясь уходить из лаборатории. «Этот свидетель наш, наша корова, и мы ее будем доить, пока не вытащим все необходимые сведения». «Юрисдикцию, говоришь?» — чекист снял с головы балаклаву и посмотрел на меня с улыбкой безусловного превосходства. «Как насчет дуэли, князь? Здесь и сейчас, дуэли на знаках». «Не смешно», — ответил я, понимая, что ситуация начинает клониться куда-то в неправильное русло. «Никаких шуток. Раз вы так настаиваете, да еще и угрожая разрушением лаборатории вместе с персоналом, то почему бы нам не разрешить эту ситуацию один на одни? Нравятся старые порядки? Так будьте последовательны. Не считаю, что это будет честно по отношению к вам», — ответил я, и чекист едва сдержался, чтобы не рассмеяться. «Меня все устроит, только не здесь, тут мы все разнесем. Предлагаю выйти, охраняя свидетеля, и никого к нему не подпускай», — сказал я Сане, смещаясь к выходу. Удивительно, но спецура даже не стала щемить меня в дверях или на проходе, хотя это было логично и даже правильно с точки зрения профессионалов. В первую очередь, выполнение задачи, а все моральные метания, терзания и честность по отношению к противнику, после схватки. Но, вероятно, они были полностью уверены в превосходстве своего начальника. На чем это базировалось? На его опыте, может, отличной физической форме или какой-то тайной подготовке. Так или иначе, я давно уже приучил себя к простой мысли. Никогда нельзя недооценивать противника, а не то он преподнесет тебе неприятный сюрприз. Вы слишком задаетесь, слишком заигрались со всеми этими титулами и дворянством, — тихо сказал чекист, когда мы вышли на освещенную площадку перед зданием, — и совершенно не понимаете, что ваши действия уравнивают вас с преступниками и бандитами, не признающими ни одного закона, кроме права сильного. Скажите, где вы с вашими спецами были, когда в центре города произошел теракт с применением автоматов и гранатометов? Неужели это проспали, или это ваши облысевшие бойцы занимались устранением конкурентов под видом террористов? Если ты хочешь меня так вывести из себя, не выйдет. Я уже зол. И что, договорить я не успел. Чекист рухнул к самой земле, тут же рванул в сторону, буквально стелясь над асфальтом, и, не замедляя движения, метнул в меня камень. Отклонившись, я сбился с начертания, повернулся, начал создавать знак заново, но он прыгнул еще раз, мгновенно сокращая дистанцию, и мне резко стало не до символов. Сергей бил жестко, внезапно и очень быстро, комбинируя удары руками и ногами, мягкие блоки превращал в захваты и хлесткие ответы. И я впервые понял, что не так уж я и хорош в новом теле. Первые 3 секунды я пропустил 2 удара по корпусу, пока слабо ощутимых, но только потому, что я успел повернуться и они не достигли своих целей. Но то, что противник сумел обойти мою защиту, уже о многом говорит. Понимая, что скорость слишком высокая, и восприятие не выдерживает, я попытался разорвать дистанцию, но этим только открылся перед противником для удара ногой с вертушки. Едва успел подставить блок и, воспользовавшись этой силой, отскочил дальше, но Сергей был тут как тут. Появился будто из-под земли. Его кулак просвистел буквально в миллиметре от моего подбородка, а мне, чтобы не попасть под удар, пришлось сделать сальто назад, тут же упасть на землю, поймать опускающийся на голову ботинок за подошву и выкрутить его, одновременно нанося сдвоенный удар ногами в живот. Чекист отлетел на 2 метра, но пришел в себя одновременно с тем, как я вскочил на ноги, и схватка разгорелась с новой силой. В темноте я не видел большую часть движений противника, блокируя и уходя от них на уровне рефлексов. Но как бы я ни относился к Сергею, его мастерству, скорости и выносливости можно было только позавидовать. Профессионал в самом расцвете силы и на пике формы. Он не давал мне ни секунды передышки. Использовал каждую стойку и прием по максимуму. Не позволял контратаковать и всегда держал ситуацию под контролем. Пожалуй, он оказался одним из лучших рукопашных бойцов, встреченных мною за несколько жизней. Но в этом и была его беда. Одним из. Через минуту жесткого спарринга я приспособился. Понял, что времени на ответ мне не дадут, и ушел в глухую оборону. По крайней мере, так это должно было выглядеть для противника. Только при каждом жестком блоке я встречал его удар своим, ориентированным на неочевидные болевые точки. На теле человека их хватает. Достаточно попасть костяшкой в нерв на локте, запястье, под коленом и подобном, как противнику станет резко не до атаки. Надо отдать чекисту должное, он держался долго. Вероятно, первую контратаку он счел случайностью, вторую – совпадением, но третья – когда он собирался пробить коленом мне в корпус, а вместо этого получил онемевшую ногу, стало для него отрезвляющей очевидностью. Но даже это не заставило его сдаться. Наоборот, он взвинтил темп, перешел на удары вытянутыми руками и ногами, не стараясь больше провести молниеносную комбинацию, дожидаясь, пока к конечностям вернется чувствительность, а затем и вовсе разорвал дистанцию, словно забыл, что я владею знаками. «Хватит этого цирка», неожиданно опустив руки, сказал Сергей и улыбнулся. «Ты проиграл, даже если считаешь себя победителем». С чего вдруг, начал было я, но затем со стоном выругался. За спиной Сергея стояли его бойцы, держащие скованного наручниками Саню и профессора с ассистенткой. «Ну конечно, ты же не собирался играть честно, для тебя все это игра», чуть насмешливым голосом поинтересовался чекист. «Если да, то неудивительно видеть такие результаты. Для нас же это работа, которой мы по праву гордимся. Сдавайся, на сегодня представлений достаточно». «Сильно сомневаюсь», — ответил я, и по знаку Сергея на меня нацелили сразу 10 стволов. «Хей-хей, полегче. Собираетесь стрелять в безоружного? Никаких проблем», — сухо ответил чекист. «Если это предотвратит будущий теракт или раскол среди элит государства, это даже недопустимый риск, а единственный разумный вариант. Ну, в таком случае вам стоит беспокоиться не обо мне», — хохотнул я, глядя в темноту. «Кажется, вы напали на кого-то важного для них». «Что?» — непонимающе спросил Сергей, оглянувшись, и в этот момент, словно по команде, десятки обезьян начали кидаться в чужаков камнями. «Увы, я тоже находился среди чужаков, так что пришлось уворачиваться. И даже немного было завидно оперативникам в полном штурмовом бронежилете. Им-то никакие камни были не страшны, если не прилетали в лицо. Уберите своих макак, немедленно», подойдя к профессору, потребовал Сергей. «В противном случае нам придется открывать огонь на поражение, в результате погибнут десятки, а то и сотни ваших животных, а мы все равно вас увезем отсюда на допрос. Господи, какие же вы все чурбаноголовые», с тоской проговорил Филимон Иосифович. «Они не тупые животные, но и не люди, их мозг находится на уровне 5-7-летнего ребенка, с хорошо подготовленным телом, инстинктами и пониманием стаи. Они даже начинают кооперироваться между видами. И при чем тут это?» – недовольно спросил чекист, которому в плечо прилетел острый камень. «Вы бы в свои 7 лет послушали родителя, которого пытаются обидеть, если бы чувствовали за собой силу. С грустной улыбкой посмотрел на нас профессор. На вашем месте я бы готовился к приходу старших братьев, с которыми тот наглый молодой человек уже встречался. Только теперь они будут давать отпор в полную силу. О чем этот яйцеголовый? Спросил у меня Сергей, резко обернувшись. Он прогорел, а значит, камни скоро полетят куда больше, ответил я, отступая к машинам, так чтобы мне хоть одно направление прикрыл железный борт. А спустя всего несколько секунд вместе с относительно небольшими, с кулак размером, камнями, из темноты в нашу сторону полетели настоящие булыжники, и размеры их были от растопыренной ладони до конской головы. Один из таких камней пролетел в полуметре от меня, врезался в кабину УАЗика и смял ее, пробив капот и крыло до двигателя, который жалобно звякнул и сместился, выводя всю конструкцию из строя. «Огонь по готовности», — приказал Сергей, когда один из булыжников прилетел в тяжело бронированного бойца, но просто смял его вместе с доспехом. Несколько автоматов тут же застрекотали, смертоносным веером окутывая округу. Темнота разверзлась криками боли, воинственным ревом, жалобным воем и писком. Все смешалось в этой какофонии звуков, а затем поток камней прекратился так же резко, как начался. «Берем свидетелей и уходим. Что с оборудованием?» – спросил один из оперативников, не собираясь опускать автомат. «Мы его не вывезем сегодня. Машины сильно повреждены. Возможно, только эвакуация личного состава», – доложил другой боец. «Значит, берем этих двоих», – приказал Сергей, показав на профессора и его ассистентку. «Господа бояре решили, что они вне нашей юрисдикции, так что пусть выбираются сами, уходим». «Эй, а наручники снять?» – возмутился Саня, когда его бросили на пол. Спецы даже не обратили внимания на этот возглас, быстро упаковывая свой багаж и покидая территорию на двух оставшихся целыми джипах. Обезьяны оказались достаточно сообразительны, чтобы сложить один плюс один, и камни обрушились вслед беглецам, оставив нас почти без внимания. Десяток мартышек в азарте обстреливали нас камнями из кустов, но я уже подхватил товарища и затащил его обратно в помещение лаборатории. Ха, а этого они не забрали. Не смог сдержать я улыбку, глядя на оставшегося привязанным к кушетке Владлена. Жди здесь и смотри, чтобы он тоже никуда не ушел. До УАЗика было всего ничего, а там, кроме закованного милиционера, оставались и ключи от наручников. Так что я прихватил и то, и другое, поставив служителя закона рядом с неодобрительно взглянувшим на меня парнем. Почему они его оставили, а забрали профессора? Удивленно посмотрел на меня Саня, пока я освобождал его от оков. А подумать, не, у меня сейчас башка не варит, помахал рукой Саня. Кажется, в нее что-то прилетело, тяжелое. Наверное, это была мысль, но в голове у тебя она не поместилась, ехидно заметил я. Ответ на самом деле очевиден. Им нафиг не нужен полумертвый свидетель, они не собираются искать заказчиков, потому что они им хорошо известны. А вот научное светило, которое изобрело нейростимулятор, совсем другое дело. И что теперь? Нас же они по какой-то причине трогать не стали. А зачем им напрягаться? Пожал я плечами и, подойдя к телефону, поднял трубку. Гудков не было, как я и думал. Они отрезали нас от связи, за окнами толпа жаждущих крови зверей. Гориллы тоже скоро вернутся, когда не смогут догнать машины. Так что все будет сделано за них, без всякого их участия. Остается только дожидаться рассвета. Авось, втроем мы выберемся. Глава 14. Ждать до утра не пришлось. Буквально через час снаружи раздался рев двигателя и к зданию подъехал БТР. Уж не знаю, с чем собирались справляться бойцы, но подготовились они всерьез. Да только опоздали. 8 упакованных по последнему слову бойца, прикрываясь щитом, зашли в здание, но стоило им увидеть, как мы с одногруппником развалились в креслах. «Ваше сиятельство, с вами все в порядке?» – спросил один из бойцов, чей голос оказался приглушен шлемом и балаклавой. «Полагаю, вы из СИП?» – спросил я, осмотрев штурмовую группу без знаков различия. «Как ваш куратор в Сочи?» «Если вы имеете в виду князя Филиппа Елецкого, он скончался», – мрачно ответил мужчина. «Я почти верю, что вы свои, только прибыли почему-то слишком поздно. В таких случаях обычно спрашивают документы», – устало и несколько зло бросил боец, достав корочки. «Граф Виталий Комаровский, силы специальных операций имперской безопасности. А что до времени, заняты были, охотились. Прошу прощения за недоверие, но нас уже навестили официальные лица. тоже с автоматами и полном обмундировании. Забрали с собой двух основных свидетелей, документы и ретировались, усмехнулся я, убрав руку с автомата. Так что, что вообще за бардак у вас произошел? Осмотрев разгромленную лабораторию, спросил мужчина. Вот этот верный служитель закона, показал я на милиционера, вспомнил, что слышал о проведении экспериментов на людях, и любезно согласился подвести нас до лаборатории. Тогда почему он в наручниках? Уточнил граф. А, небольшое недопонимание. Он сам расскажет на допросе, отмахнулся я. В общем и целом, мы нашли кандидата неврологических наук, Владлена Пустобрюхова, который проводил испытания нового метода нейростимуляции на людях. Вон он лежит. Он ранен. Что случилось? Оказывал сопротивление при задержании. Пипец, проговорил Комаровский, сняв шлем сферу и взъерошив короткие волосы. Даже мы при задержании не стреляем на поражение. Ну, он сильно сопротивлялся, натравил на меня обезьян, собирался пристрелить. Так что мне стоило больших усилий сохранить ему жизнь, ответил я, пожав плечами. К слову, он точно знает место, где проводились опыты на людях, а также заказчиков и исполнителей. Вероятно, его не забрали только потому, что посчитали шансы на выживание минимальными. Нам же он нужен как воздух, вернее, вам. Потому что мне до этих уродов не добраться. Слышал, вы любите влезать в неприятности по горло, что же сейчас случилось, что решили отступить. Лаборатория находится в Абхазии. Мне туда путь заказан, спокойно ответил я. Да и вообще, это ваша работа. Единственное, о чем прошу, доберитесь до того урода, по вине которого погиб Филипп. У вас есть конкретные доказательства? Чуть напрягся Комаровский. Нет, увы, только косвенные. Зато столько, что хоть обмазывайся. Усмехнулся я, поднимаясь. В БТР он поместится? Да, положим на пол, ответил боец. Как будем в городе, вам необходимо связаться с генералом Лебедем. Конечно, сразу, как окажемся в зоне действия сети, с легкостью согласился я. Мы немного вымотались, так что, если не против, я вздремну в машине. Вряд ли у вас это получится, князь, но попробуйте. Ха, наивный. Когда на долю организма выпадает столько не слишком полезных приключений, отлично спится даже стоя. А уж мне в каких только условиях не приходилось выкраивать минуты для сна. Помнится, как-то оказался я в затопленных катакомбах, где единственная возможность поспать была, забравшись в пластиковую бочку, подвешенную к потолку, чтобы не переворачивалось. «Въезжаем в Сочи», — растолкал меня граф, «часа через полтора». «Хотите, чтобы я звонил ему при таком шуме?» — громко спросил я, ведь движок и в самом деле чересчур гремел. «У меня приказ». «Ну, ваше дело», — пожав плечами, я достал чудом выживший во всех приключениях сотовый и набрал хорошо знакомый номер главы СИП. Только вот ответил мне совсем не он. «Ванюша, скажи мне, сынок, дорогой, какого черта ты творишь?» — почти ласково спросил император. «Тебе где сказали сидеть?» «Чувствую подвох в ваших словах, только вот не вижу, в чем он. Сочи я не покидал, так, по пригородам покатался. По-твоему, село в сотне с лишним километров от центра, это пригород? Ты мне зубы-то не заговаривай. Почему рванул черт знает куда, когда тебе сказали сидеть на попе ровно и не отсвечивать? Мне не очень удобно разговаривать», — сказал я, помассировав переносицу. «Свидетелей многовато». «Свидетелей? Да мне плевать. Я тебя спрашиваю». Так что потрудись нормально объяснить свои выходки. Как угодно. Меня вместе с товарищем похитили и увезли сначала обманом, а потом под дулом автомата. К счастью, все обошлось. Для меня и одногруппника. Но князь Елецкий пожертвовал своей жизнью, чтобы защитить нас от террористов. При том, что заказчик вам давно известен. Только вот вы с ним ничего не делаете. Ты совсем дурак такое говорить при посторонних, зло процедил император, а через секунду хмыкнул. А... Пытаешься надавить через создание общественного мнения. Ну что, вариант, только смотри, чтобы оно тебе боком не вышло. Не понимаю, чего вы с ним цацкаетесь. Прибейте уже таракана, и дело с концом. Ты там совсем от рук отбился, как я вижу. Прибейте, в цивилизованном мире так дела не делаются. Право, суд, закон. Может, слышал такие слова, слышал и не раз, а еще поговорки слышал. Закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Суд прямой, да судья кривой. Право за сильным. Могу долго продолжать, но смысл, думаю, понятен. Вы знаете, кто убил князя? Знаете, по чьему приказу? Знаете, что он уже не раз покушался на других благородных? «Довольно», — проговорил император, отстраняясь так, что его стало едва слышно. «Похоже, родительская забота тебе не нужна, сам великолепно справляешься. Возможно, вам не докладывали, но на меня только за прошедший месяц было совершено 4 покушения. Это из тех, которые дошли. Мне все докладывают. И сообщали, что ситуация под контролем. Впрочем, сегодняшние события показали, что риски выходят за любые рамки. Я аннулирую твое пребывание в Сочи, вернешься в Петербург, мы переведем тебя в пажский корпус, будешь учиться здесь. Лучше не лезьте и дайте спокойно устранить посредников», — сказал я, после чего сидящий рядом Комаровский закашлялся. «Не даете добраться до заказчика и убрать причину, так хоть позвольте себя обезопасить от его нападок. Ну, это уже прогресс. Раньше ты никаких разрешений не спрашивал, мочил сам, заставляя службу прибирать за тобой», — со смешком проговорил Василий Первый, и я не стал его переубеждать, хотя и сейчас не спрашивал, а просто предупреждал. «Думаю, мы можем организовать тебе документы. Ваше Величество, это необдуманное решение. Он же совсем пацан, у которого крышу сорвало от безнаказанности», — сквозь шум двигателя услышал я отделенный голос Лебедя. «Похоже, он находился в том же кабинете, просто чуть дальше от аппарата. Он и так растет отморозком, подумайте, что из него выйдет лет через 5, если он выживет». «Пока ему это удавалось, несмотря на всю нерасторопность СИП», — с укором в голосе ответил император. «А то, что он избавляется от конкурентов и язвы на обществе, не худшие занятия. Скольких киллеров вам удалось ликвидировать с начала операции? Добавь сюда тех, что положил он». 75 человек», — пророкотал генерал. «В условиях борьбы с организованной преступностью, это капля в море. По нашим оценкам, только боевые крылья московских группировок суммарно составляют под 1000. Ну и отлично. Организуйте ему все необходимые документы и прикрытие», — не терпящим возражения тоном приказал император. «Хорошо, мы проработаем этот вопрос», — хотя голос Лебедя заглушали и двигатели расстояния до динамика, я вычленил в нем недовольство. «Вот и отлично. И постарайтесь сделать все возможное, чтобы о подобных проблемах я больше не слышал», — закончил Василий Первый. «Могу я попросить командировочные?» — успел вставить я. «А то у меня соревнования на носу, и вообще по работе может пригодиться. Хочешь подогнать свое самоуправство за соблюдение условий договора?» — хмыкнул император. «Меня похитили, вместе с князем Серебряным. Показания задержанный даст. Ладно, я подумаю, как это исполнить. На рождественский бал приглашение ты точно получишь. А, и последнее. Если выяснится, что ты даже в провинциальном вузе не лучший на курсе, я буду считать, что все вложенные в репетиторов деньги пошли прахом. Не разочаруй меня». «Да», — я не успел ответить, как император положил трубку. Оставалось только тихо выругаться. «Самое провальное из моих операций в этом мире. Мало того, что не прикончил киллеров, так еще и свидетелей потерял. Понятно, что непростому человеку, ой, непростому. Интересно, он уже полковник или еще не получил? Но сейчас это было и не важно. Меня переиграли, и нужно было понять, на каком этапе. Как они узнали, где меня искать? Вычислить по сотовому, если он вне сети, почти нереально. Могли смотреть по направлению от Адлера, но там только одна вышка. Единственное логичное объяснение – они перехватили мой звонок Лебедю. Но прослушивать все телефоны невозможно, а значит, слушали именно генерала. Что еще?» – недовольно ответил глава СИП, когда я ему набрал. «Вас прослушивают, жучок, либо в кабинете, либо просто на телефонном коммутаторе или подстанции», — быстро сообщил я. «Других вариантов, как они вычислили наше местоположение и приехали первыми, нет. Спасибо за информацию». «Я вас услышал, князь», — ответил Лебедь, и, попрощавшись, я повесил трубку. «Итак, с этим разобрались. Дальше, теперь чекисты постараются добраться до свидетеля, чтобы он не смог показать на базу в Абхазии. И убийцы тоже. Эти опасения я и высказал графу Комаровскому. Значит, придется ему в подвале выздоравливать», — понял меня глава отделения. «Не волнуйтесь, князь, мы прекрасно понимаем ценность такого свидетеля. Через него можно выйти на убийц Филиппа, это главное», — ответил я. «Не знаю, какое решение примут наверху, но, если противник мне попадется, его настигнет заслуженная кара. Если бы все проблемы можно было решить так легко», — с грустью усмехнулся граф. «Я видел короткую версию вашего досье за последние полгода, очень впечатляет. Если бы в нашем отделе было хотя бы несколько таких уникумов, мы бы давно зачистили все гнойники. Правда, потом многим пришлось бы пойти под трибунал. Но как командир я готов взять эту вину на себя. У вас отлично вооруженные бойцы, знаки, что вам мешает. Из боярского сословия тут лишь я, горько улыбнулся молодой мужчина. Остальные из дворян, хоть и посвященных, насколько мне известно, на весь город обладающих даром, трое, на 340 тысяч человек. И пусть не все еще прошли генетический тест, соотношение вы примерно представляете. А сколько в Краснодаре? Спросил я, уже вспомнив, что при императоре было всего с десяток, ну может два, одаренных. Понятно, что какое-то количество были задействованы на самых горячих направлениях, на самых разных отраслях, и все равно, получалось критически мало. Пятеро. Со мной шестеро, легко ответил граф Комаровский. Так что мне придется вернуться на следующей неделе. Вообще, отделению СИБ здесь делать нечего, кроме как контролировать вашу безопасность. Но как видно, для этого нужно менять схему работы и создавать дополнительный штат. Нет, для этого достаточно устранить посредников и заказчика. По крайней мере, посадить этого урода, если нет возможности его прикончить. Вы так уверенно говорите, будто знаете, кто за этим стоит, вопросительно посмотрел на меня граф. Догадываюсь, и начальство тоже. Но раз вам не говорит, то и мне не стоит, ответил я, поймав сердитый взгляд оперативника, и кивнул на лежащего на полу Владлена. Он тоже знает и наверняка сможет дать показания. Только не отдавайте его никому, кроме самого Верховного командования. И помните, что для освобождения или устранения этого свидетеля киллеры могут использовать все, включая гранатометы. Это мы уже крепко усвоили, мрачно кивнул граф. Правда, заплатить за это знание пришлось слишком дорогой ценой. Но ничего, мы оправимся. Последняя часть пути прошла в молчании, каждый думал о своем, я же просто задремал. После сегодняшних приключений, имел полное право, тем более что могло плохого произойти с одиноко едущим по серпантину Птром, нет, конечно, много всего, особенно учитывая вооружение, что подтянули киллеры в прошлое покушение, но быстро достать гранатомет второй раз в курортном городишке у них не вышло бы при всем желании, ведь оперативники знатно помотались за убийцами и даже устранили пару из них. Приходилось учитывать, что лысые киллеры устраивали засады во время преследования, оставляли заслоны для того, чтобы затормозить охотников, но все это не имело принципиального значения. Подавляющая огневая мощь, вкупе с выучкой и слаженностью действий, в столкновении малых групп всегда решает. Там, где одиночке приходится прятаться и брать неожиданностью, сработанный взвод в состоянии перемолоть противника и уничтожить его нахрапом. Но я не жалуюсь. Больше того, я в такой взвод не хочу. Не сейчас. Пусть мне и пришлось ввязаться в аферу с бизнесом, для того чтобы поднакопить денег. Да и в принципе я уже начал раздумывать о том, как прийти к 12-му году, на который мая прогнозировали конец света. Но пока время есть, хотелось бы немного отдохнуть. Веселый отпуск получается, хмыкнул я, прикинув, чем можно было бы заменить весь адреналин сегодняшнего дня. Отпуск, у вас же каникулы только через месяц, заметил Комаровский. А, это насчет сегодняшнего. Мы их здорово потрепали, вряд ли они вернутся быстро. Сумеете отдохнуть и заняться учебой. Всегда мечтал, улыбнувшись, ответил я. Может, в гонки податься? Так, в Сочи трассы нет, а дороги местами такие, что впору внедорожник брать. Походы? Почему нет? Яхтинг-тиром не хватает. С парашютом можно прыгать. Дайвингом заняться. А что? Это как раз по мне. Моря у меня давно под боком не было. Может, амфору какую выловлю. Мысли постепенно настраивали меня на положительный лад, и сегодняшнее просто перешло в разряд адреналиновых приключений. Оставалось только решить, что делать с дополнительными занятиями. Лепку точно бросать нельзя, она мне нужна для освоения знака лик. От пробежек и плавания по утрам тоже никуда не денешься, значит, нужно выкраивать время где-то еще. «Приехали, выгружайтесь», — скомандовал граф, распахнув десантный люк Птра. «Мы постоянно где-то рядом, так что можете спать спокойно». «Спасибо за службу», — ответил я, совершенно не собираясь расслабляться. «Ты к себе?» — спросил Саня, выбравшись вслед за мной на улицу и наблюдая, как бронетранспортер уезжает по темным улицам. «До рассвета еще 4 часа. Надо хоть немного выспаться», — ответил я и чуть сдвинулся, так чтобы свет от фонаря не падал прямо на меня. «Может, показалось, но я заметил какое-то движение в кустах неподалеку. «Ты чего?» — увидев мой маневр, забеспокоился одногруппник. «Слушай, тебе же далеко до дома, может, переночуешь на хате?» — спросил я, контролируя сектор, в котором заметил движение. «Кровати там есть, белье тоже, да и до учебы недалеко. Пожалуй, да, хватит на меня сегодня приключений, обезумевших оборотней, террористов, чекистов и разумных обезьян», — подумав, кивнул товарищ. «До завтра, и тебе спокойной ночи», — ответил я и, дождавшись, пока Саня скроется из виду, тоже пошел к себе. Подойдя к торцу здания, резко ускорился, буквально забежал за угол, а затем подпрыгнул и спрятался на козырьке подъезда, держась так, чтобы меня не видно было снизу, и чуть не получил по голове лапой, когда бурый хвостатый комок шерсти перепрыгнул ко мне с водопроводной трубы. От неожиданности я отшатнулся, взмахнул рукой, и почти на автомате поймал небольшого зверя за шкирку. «Уа!» — протестуя и выворачиваясь, закричала обезьяна, скаля внушительные клыки, но стоило мне повернуть ее к свету, как она зажмурилась и замолчала, прикрываясь лапами. Я же сумел ее как следует рассмотреть, включая отметины, ставшие почти незаметными под отросшей шерстью. И все же я узнал животинку. 13-е. «Ты что, на крыше ПТРА приехала?» Найдя единственное разумное объяснение, задал я риторический вопрос, совершенно не рассчитывая на ответ. «Между прочим, а-а-а», — закивала обезьяна. «Ты меня что, понимаешь?» Еще больше удивился я. «А-а, у-у, твою же, и что мне с тобой делать? Ладно, сегодня уже поздно, надо спать, а завтра разберемся», — устало проговорил я, отпуская некрупную обезьяну на землю. Но та, вместо того чтобы убежать или спрятаться в кустах, прыгнула мне на плечо и вцепилась лапами, так что не отодрать. Что-то дурные в голову мысли лезут. «Завтра разберемся». Глава 15. Уа! Утро началось не с кофе. Прыгающее по мне нечто скалилось, показывая желтые клыки. Наверное, она должна была изображать улыбку. «Шесть утра, какого тебе надо?» — продирая глаза, пробормотал я и попытался согнать с себя зверюшку. «Хотя, блин, реально вставать пора, а то на пробежку не успею. Все равно бы не выспался». «Ладно, ладно, встаю». С удивлением понял, что обезьяна поперлась в ванную вместе со мной, а потом гордо продемонстрировала, что приучена к унитазу. Мало того, она сама полезла в ванну, включила воду, подмылась и умылась, после чего уставилась на меня с тем же оскалом, что и будила. «Это ты так показываешь, что самостоятельная?» «Уа!» — радостно скались, закивала обезьяна. «Ладно, тогда бери полотенце и вытирайся», — решил я. «Пойдем на пробежку, потом позавтракаем. Воды выпей». «Уа!» — бодро ответила 13-е. Правда, с полотенцем у нее вышла некоторая заминка, потому что, начав вытираться, она в нем запуталась и свалилась на пол. Понаблюдав пару минут, пока переодевался в спортивную форму, я понял, что без моей помощи ей не справиться, после чего мы, наконец, отправились на пляж. Но быстро выяснилось, что бегать обезьяны не умеют. Прыгать, да, перебираться с одного строения на другое, ползать по газовым трубам и проводам, пожалуйста. А вот бегать так, что буквально через 15 минут я получил утяжеление в несколько килограмм. Закончив пробежку, остановился на пляже и начал делать зарядку для верхней части тела, заметил странное выражение в глазах 13-й. Не знаю насчет разумности, зверь он и есть зверь, но, кажется, смотрела она на меня со странной смесью страха и уважения. Тоже поподтягивалась вместе со мной пару минут, а потом сбежала в сторону прогулочной зоны, где двое прохожих уже бодро куда-то шагали. «У-у», — довольно сказала обезьяна, подбежав и кинула передо мной золотые часы. «У-у, твою же, я и забыл, для чего тебя этот урод использовал», — выругался я, оглядываясь по сторонам. «И что мне теперь делать? Ладно, разберемся пока с последствиями. Граждане, чьи часы, кто часы потерял? Ох, мои!» — тут же крикнул мужичонка поперек себя шире, но не в плечах. На его запястье я заметил хорошо видимую белую полоску, так что сомнений в его правдивости у меня не возникло. «А как они здесь оказались? Я же на пляж не ходил». «Скорее всего, вы обронили их на набережной, а эта сорока увидела блестяшку и притащила», — кивнул я на 13-ю, с удивлением наблюдающую за тем, как я возвращаю добытое ею сокровище. Мысль пришла внезапно. «Можете ей за это банан дать или фрукт какой-нибудь? Ну, где я вам фрукты посреди пляжа возьму?» Оглядевшись, проговорил мужчина. «Давайте я вам лучше дам денег, а вы сами купите. Денег у меня хватает», усмехнулся я, показав на закрепленный к поясу чехол сотового. «Да уж», мужчина вернул мне улыбку, затем нахмурился, посмотрел на обезьяну, на меня, и у него буквально на лице был написан вывод. «К сожалению, правильный, не советую мне это высказывать. То, что вы себе в голове подумали, иначе зачем мне вам что-то возвращать», с нажимом произнес я, и мужчина тут же сконфузился, отведя взгляд. «Какая у вас милая обезьянка», проговорила девушка, раза в два моложе своего спутника. «Вы с ней фотографируете?» «Нет, спасибо», рассмеялся я. «Хотите фоткаться? Пожалуйста. Но меня в это не вмешивайте и с моделью договаривайтесь сами, за еду». «А зачем она вам тогда?» Распахнув глаза, спросила девушка. «Если молодой человек в деньгах не нуждается, очевидно, в виде питомца. Лично я, правда, собак предпочитаю. У меня дома три великолепных добермана», не без гордости проговорил мужчина, а затем его будто осенило. «Послушайте, а я вас знаю, вы же молодой князь, герой недавних новостей». «Правда, совершенно по-другому, оценивающе», посмотрела на меня девушка. «Точно-точно, я вас не сразу узнал из-за места и спортивного костюма, да, кажется, и вы быстро набираете форму», проговорил, улыбаясь мужчина. «Меня зовут Григорий Маркович Рубин, заместитель генерального директора «Атомнефтгазлеспрем», занимаюсь застройкой в этом регионе». «Очень приятно, князь Иван Васильевич Пожарский», ответил я и пожал протянутую руку. «Хм, знаете, а, пожалуй, вы мне можете отплатить за возвращение часов. У меня сейчас два участка, один из которых подходит к морю. Если быть точным, прибрежная линия и небольшая пристань. Но они после столкновения с террористами требуют реконструкции. Если вы не шутите, нам нужно обязательно составить проект и посмотреть, что можно сделать на вашем участке. За такую судьбоносную встречу и часов никаких не жаль», воскликнул Григорий Маркович. «Только вот я уже начал сомневаться в случайности происходящего. Да, 13-е явно своровало часы именно у него, но в остальном, я ведь его не первый раз вижу на пляже. Если напрячь память, то он тут прогуливается чуть ли не каждое утро уже на протяжении недели. А вон там сидит мужчина с газетой, тот же самый, что и вчера и до этого. А вон двое в свободных куртках, под которыми можно спрятать хоть автомат, хоть винтовку. Но я их всех считал за сибовцев и чекистов. Следят и охраняют. А если это люди со сторонними интересами, думаю, обсудить вопросы сотрудничества лишним не будет», улыбнувшись, решил я. «Но в будущем вы можете звонить моему секретарю в компанию «Цельфон». «Да-да, обязательно. Но может, договоримся о следующей встрече на берегу?» «Как забавно получилось, учитывая, где мы находимся», улыбаясь, сказал мужчина, судя по всему, догадавшийся о моих мыслях. «Настоящий коммерсант меняет стратегию поведения на лету. Похоже, вначале решил сделать меня мелким должником, затем обвинить и тут же простить за мартышку, а теперь вот понял, что придется идти нахрапом, без подготовки. Но в эту игру можно играть вдвоем. Раз вас интересуют мои участки, уверен, вы сможете предоставить примерные проекты и сметы», спокойно ответил я. «И для лесного массива, и для курортной зоны. Как они будут сделаны, со всеми замерами, готов буду с вами встретиться, посмотреть и обсудить перспективы». «Нет, так нет». «Хорошо, я вас услышал, князь», подобравшись, ответил Григорий Маркович. «Уверен, мы договоримся». «Всего доброго», кивнул я и, протянув руку, дождался, пока 13-е запрыгнет мне на плечо. Отойдя от пляжа, я почесал обезьянку под подбородком. «Слушай, 40, мы не воры. Некоторые могут сказать, что я убийца. Массовый», задумчиво проговорил я, «и могу поспорить, что 13-е вздрогнуло. Но я предпочитаю называть себя поборником мира и справедливости». «Уау!» — прокричала провыла обезьяна. «Так что, если ты хочешь что-то спереть, выбери то, что тебе будет полезно. Яблоко там, или фрукт, мороженое, нет проблем. Только не у детей», уточнил я. «Взрослые сами виноваты, что невнимательны или недостаточно ловкие. Детей ты не трогаешь. Это понятно?» «У-у-у», покивала головой 13-е. «Ну, если понятно, то нет проблем. Даже удивительно, что на вас стимуляция мозга сработала иначе, чем на людей. Кажется, вы и вправду стали умнее, а не только быстрее и внимательней», усмехнулся я, почесав обезьяну за ухом. Еще бы от тебя обратную связь нормально получать. Но с этим мы как-нибудь потом разберемся. Уа! Ударив себя в грудь, выкрикнула обезьяна. Посидишь дома, в теплой квартире, пока я занимаюсь. Надо бы сходить в зоомагазин, выяснить, чем тебя вообще кормить и как ухаживать. Но мне сегодня к первой паре и лучше не опаздывать. Так что посидишь дома, в тепле. Ясно? Спросил я, после чего обезьяна замотала головой. В смысле нет? Хочешь со своей шерстяной жопой на улице мерзнуть? Тоже нет? И что ты тогда задумала? Вместо ответа 13-я вцепилась в мою руку, словно в ствол дерева, и обвила ее хвостом. Я от такого даже немного опешил, но решил быть непреклонным. Что-что, а тащить с собой питомца в академию – точно плохая идея. Животным на парах не место. Ты остаешься дома, сухо сказал я, взяв ее за шкирку и ссадив с себя на кресло. Все, не буянь, я приду через несколько часов. Прихватив рюкзак с учебниками и тетрадями, я закрыл за собой укрепленные металлические двери и легко сбежал по ступеням. Посмотрел на часы, слишком рано, чтобы звонить Илюхе, который работает обычно по ночам. Так что это тоже можно было отложить на момент после пар. А вот что откладывать точно не стоило. Я так волновалась. Аня буквально налетела на меня, хоть я и выдержал напор девушки без проблем. Это когда мы только встретились, я весил примерно столько же, сколько и она, а теперь набрал почти в полтора раза больше. Где ты пропадал? Что случилось? Не ранен? Все в полном порядке, улыбнулся я и поцеловал свою девушку, чтобы успокоить. Небольшие приключения, поездка за город, только и всего. Волноваться точно не стоит. Лучше расскажи, что я пропустил. Да что рассказывать, все в полном порядке. Ну, насколько это возможно. Сайт видел, он заработал, но уже ближе к ночи, зато писем столько, что у меня ящик глючить начинает. И все эти девушки. Давай договоримся, фотографии будем отсматривать мы с Натой, а то там даже порно есть. Нет, как хочешь, а девушки должны быть красивыми по мужским меркам, так что без вариантов, фото будут проходить через нашу оценку. ПФ, вот значит как, хочешь пялиться на женские сиськи, с вызовом, и чуть обиженно проговорила Аня. До тех пор, пока в моих руках только твоя грудь, остальное тебя волновать не должно, веско заметил я, и девушка, фыркнув, отвернулась, но отстраняться или убирать руки с моей шеи не стала. Или ты решила ревновать меня к картинкам, у каждой из этих картинок есть телефон и почта, и все они хотят встретиться с молодым и перспективным князем Пожарским. Это всего пару месяцев назад у тебя ничего не было, а теперь реклама по всей стране, громкое имя, своя компания, и гигантские долги, из которых я не сумею выкарабкаться, если все не сработает идеально, провалится хоть один элемент, придется отдавать долги землей, так что давай просто постараемся, чтобы все получилось как нужно. Хорошо, а вчерашнее, оно тоже связано с Цельфоном, хмуро поинтересовалась Аня. Все связано, но это уже личное, не став ничего уточнять, ответил я. Это моя забота, можешь не волноваться, на тебе маркетинг компании, общение с девочками, которых вы, мужланы, отберете, чуть ударив меня кулачком в грудь, сказала Аня, но потом прижалась ко мне и вздохнула. Черт знает, как до этого дошло, я совсем запуталась. Хорошо, я собираю заявки на индивидуальные телефоны и тогда пошли на пары, а то опоздаем, ответил я, погладив ее по волосам. То, что работает почта, это уже отличные новости, и что заявки и звонки поступают, значит, что-то у нас получается. Теперь главное, раскрутиться, найти точку, в которой мы можем расти и не останавливаться ни перед чем, до тех пор, пока не появится что-то перспективнее. Смирно, скомандовал КАП-2, войдя в аудиторию, хотя первой парой у нас должны были идти занятия не у него. С сожалением и скорбью сообщаю, что вчера, в результате нападения, был ранен и скончался, не приходя в сознание ваш преподаватель по праву, Филипп Анатольевич Елецкий, действенный полковник службы имперской безопасности и князь. После этих слов по аудитории прокатилась волна возбужденного шепота. Он был командирован к нам для подготовки наших бояр к рождественскому балу и должен был скоро уехать, но судьба распорядилась иначе. Увы, как говорил великий классик, беда в том, что человек внезапно смертен, продолжил Петр Алексеевич. Если кого-то волнуют лишь оценки, то по праву все получат зачет автоматом. Новый преподаватель возьмется за вас только после Нового года. А сейчас прошу почтить память Филиппа Анатольевича минутой молчания. У-у, в почти полной тишине раздалось из-под соседней со мной парты. Скосив глаза, я заметил довольный своей проделкой сороку, которая перебиралась от рюкзака к рюкзаку, цепляя кадетов за ноги. Те держались как могли, стараясь сохранить серьезные и скорбные лица, и не дергаться, когда обезьяна хватала их, перебираясь дальше. «Благодарю», — мрачно сказал КАП-2, смотря на студентов. «Вольно. А теперь объясните, какого черта здесь происходит, Карлсон? Здесь, товарищ капитан второго ранга, ты мне тут не капитанкой, я чувствую, что это твоих рук дело», — рыкнул заведующий кафедрой. «Ну, 13-е, ко мне», — гаркнул я, и обезьяна пулей метнулась по партам, пока не оказалась на моем плече. «Замри, это что еще такое?» — гневно вращая глазами, спросил Петр Алексеевич. «Что за дурацкие выходки? Тут ни цирк и ни гребаный зоопарк, чтобы тащить сюда животных». «Так точно, господин преподаватель». «Ах, так точно, я тебя спрашиваю, какого черта здесь делает макака?» «Трофейная», — ответил я, скосив взгляд на замершего и прижавшего к черепу уши зверька. «После вчерашнего привязалась». «Да ну, а твоих команд она слушается, будто ты ее годами дрессировал. Может, поведаешь, что происходит?» «Уверен, всем присутствующим это очень интересно. Куда интереснее, чем предметы, которые вы должны изучать, или скорбь по замечательному человеку, которого мы вчера потеряли во время жуткого теракта?» «Никак нет, господин преподаватель, уверен, что все мы одинаково скорбим по его сиятельству Филиппу Елецкому», вытянувшись по струнке, ответил я. «Вон спар, и чтобы я тебя с этой тварью в академии не видел», рявкнул завкав, тыча пальцем в дверь. «Избавься от нее немедля. 13-е, домой, иначе будешь на улице ночевать», прорычал я, и у обезьяны шерсть встала на загривке. «Ясно тебе, у-у», жалобно закивала она, а затем, спрыгнув с моего плеча, убежала из аудитории под всеобщие удивленные взгляды. «Домой», недоверчиво посмотрела на меня Аня. «Она в курсе, где ты живешь. На улице не лето, всего плюс 15. Она же замерзнет. Если сумела с чердака из закрытой квартиры спуститься, то и как обратно вернуться, тоже догадается», мрачно ответил я. «Хорошо», с недоверием обвел аудиторию взглядом Петр Алексеевич. «Надеюсь, все готовы заниматься. Сегодня пары сдвигаются. Продолжим матан. До большой перемены мы грызли гранит науки без перерывов, и, честно говоря, даже у меня от формулы вычислений начал плавиться мозг, а ведь это было мое, родное. Но когда я уже подумал, что все в порядке и на сегодня приключений не будет, из коридора раздались радостные возгласы. Смотрите, какая лапочка, что здесь делает обезьянка? Она, наверное, от фотографов сбежала и решила у нас согреться», слышались возгласы и предположения. Я чертыхнулся, полагая, что все закончится плохо, но когда вышел из аудитории, увидел сидящую на подоконнике 13-ю, окруженную как студентами, так и сотрудницами деканата. На шее у нее уже красовался большой розовый бант, а сама обезьяна уплетала за обе щеки яблоко, притом в остальных лапах у нее тоже было по фрукту. «Кажется, до дома она не дошла», усмехнулась Аня. «И что теперь будешь делать?» «Понятия не имею. Если ты считаешь, что я очень хотел завести себе питомца...» «Нет», — ответил я, глядя на довольного зверька. «Фиг с ней. Я тоже хочу есть, так что пойдем перекусим куда-нибудь. К слову, где Саня?» «Должен был прийти к первой паре». «Не знаю, можем у Наты спросить», — ответила девушка, и не откладывая окликнула подругу. «Он мне со вчерашнего не звонил», — пожав плечами, ответила Демина. «Если узнаю, что он с какой-то шлюхой кувыркается, глаза ему выдавлю». «Да брось, мы вернулись оба только под утро. Может, он просто дрыхнет еще?» «Пошел отсыпаться на хату. Не расскажешь, где вы были?» Заново начала Аня. «Это же после той перестрелки возле зала, где погиб Филипп Анатольевич». «Да ничего такого. Просто мент перепутал и увез нас за город. Потом пришлось разбираться с последствиями. Но все в норме, можешь не волноваться». «И не собиралась, ведь ты тут», — улыбнулась Аня. «Я схожу его проверю», — подумав, заявила Наташа. «К концу перерыва вернусь. И не дай бог». «Поняли, мы все поняли», — усмехнулся я, и девушка, сбежав по ступенькам, направилась в сторону нашей развалюхи. Удивительно, но пока мы ели, она действительно вернулась, еще и заспанного косматого Саню с собой притащила. И хотя я был рад, что с ним все нормально, голову занимали совершенно другие мысли. Множество, начиная от ублюдков, которых мы не сумели прикончить, до спланированной операции чекистов и теми, кто за всем этим стоял. Граф Кабанов-Тараканов, рыжий заместитель председателя монархической партии и беспринципный бизнесмен, о котором мало кто мог сказать хоть что-то хорошее. Мог ли он быть главным в этой цепочке? Житов, Кусака, сектанты, наркотики, сексуальные рабы. Слишком много для одного человека. Возможно, я и в самом деле замахнулся чересчур высоко. К тому же организованная преступность тем и отличается от уличной банды, что построена по принципу корпораций, где заменяемы все или почти все, начиная с младших звеньев и заканчивая генеральным директором. Хочу ли я поставить все на кон и бороться с этой гидрой? Да нафиг надо. Я вообще отдыхать сюда прибыл. И если бы они не трогали лично меня, мог бы пустить все дела на самотек. По крайней мере, на пару-тройку лет. Просто жить у моря, учиться, плавать, вкусно есть и заниматься любовью. Но нет, эти уроды сами лезут как тараканы из всех щелей. Так, может, они притихнут, если включить свет и обезглавить самого рыжего усача? Смотри, твоя обезьяна вернулась, сказала Аня, показав на довольную тринадцатую, с выпирающим пузом, которая совсем не быстро шла по коридору. Охренеть, она здесь откуда? Вскочил со своего места Саня, нащупывая кортик. Успокойся, это не агрессивная, заверил я товарища. К тому же я ее знаю уже с полгода. Даже, пожалуй, раньше, чем вас всех узнал. Ну кроме тебя. Да ну, удивленно посмотрел на меня Саня, когда тринадцатая подошла к парте и осоловело прислонилась к моей ноге. Ага, она у меня пыталась рюкзак спереть, за что получила по лапам. У-у, потупив глаза и сжавшись, ответила обезьяна. Похоже, нам придется поработать с твоей мотивацией, серьезно сказал я, отчего та сжалась еще больше. Раз ты нормальных слов не понимаешь, а с чего ей понимать? Она же мартышка, фыркнула Наташа. Они вообще дрессировке тяжело поддаются, особенно когда взрослеют и становятся агрессивными. Ну, она не сама обычная, хмыкнул я. Но раз ты в курсе, может, расскажешь, чем ее кормить и как дрессировать? Нет уж, тебе с такими запросами в цирк или в зоомагазин, попыталась отвертеться Демина. Я с этим точно не помощница. И на том спасибо, вздохнул я, но не успел переключиться, как в кармане зазвонил телефон. Да, слушаю. Приветствую, ваше сиятельство, поздоровался искаженный помехами голос. Это граф Комаровский. У меня для вас документы, вы должны забрать их лично и расписаться. Что за документы? Напрягся я. Вас не предупредили? Хм. В таком случае рад вас поздравить с получением внеочередного звания сержанта и назначения в подразделение быстрого реагирования Сочинского отделения СИП, проговорил граф. Вы, кажется, этого хотели? Что же, начальство пошло вам навстречу. Благодарю. Но, кажется, вы хотите что-то добавить. Естественно, ваше сиятельство. Вообще, я не считаю такие назначения правильными. И не только из-за блата, но в первую очередь из-за нарушения режима безопасности. Впрочем, это уже не мое дело, недовольно высказался Комаровский. Документы сможете забрать уже сегодня. А в соответствии с нашим регламентом теперь вы имеете право присутствовать на всех допросах. Свидетель уже очнулся. Куда подъехать? Хорошо, сейчас запишу адрес, ответил я, взяв первую попавшуюся тетрадку. Сможете подождать 3 часа? Свидетель стабилен и хорошо зафиксирован, уверен, он никуда не денется. А вот базу могут свернуть, так что мы начнем без вас. Как сможете, подъезжайте. Глава 16. Я отпросился с пар сразу, как прозвенел звонок, сделал это совершенно официально, через деканат, чтобы не нервировать и без того злого КАП-2. Одногруппников тоже предупредил, чтобы не дергали лишний раз, и единственное, от кого оказалось невозможно отвязаться, 13-я. Она как-то просекла, что я собираюсь уходить, и тут же прискакала, вцепившись в меня мертвой хваткой. Так я и ехал до корпоративной квартиры, с мартышкой за плечами. Благо на мопед поставил глушитель так, что он не так сильно орал. Учитывая, как в лицо бил ветер, добавил себе в голове галочку, что надо купить полноценный шлем. Доехал быстро и без приключений, правда, их хватило после. «Вы к кому?» – спросил вахтер на входе. На удивление молодой и подтянутый, судя по тому, как сидел, с оружием. «Князь Пожарский к графу Комаровскому за документами», – ответил я, предоставив паспорт. Сибовец не только проверил, но еще записал в журнал мои данные и протянул мне его на роспись. «С животными нельзя», — предупредил меня мужчина, с усмешкой посмотрев на тринадцатую, «в том числе с обезьянами. Она свидетель, отдай господину честь», — сказал я, и мартышка тут же приложила лапу к уху. «Ха, ладно, проходите». Второй этаж, 213-й кабинет, усмехнулся вахтер и открыл перед нами железный турникет. Обычное двухэтажное здание, несколько пошарпанное и неухоженное, но чистенькое, никакой отвалившейся краски или штукатурки, но при этом видно, что какое-то обновление началось и тут же закончилось. И это было подозрительно. Раз бросили, значит, не собираются здесь обживаться полноценно. Но железные противопульные двери на этаже поставили. А вот в кабинет были старые деревянные. «Разрешите?» – постучав, спросил я. «Князь, как вы быстро, ваше сиятельство, заходите. 5 минут у нас есть», – с некоторым удивлением пригласил меня граф. «В первую очередь хочу вас поздравить с внеочередным званием. На всякий случай напоминаю, что у службы имперской безопасности есть устав, область нашей ответственности, права и обязанности. Устав позволяет мне защищать себя и других аристократов от покушений, естественно, в том числе с применением огнестрельного оружия. Отлично, тогда меня все устраивает. А если мне еще и оружие положено, которое потом прятать не придется, вообще идеально. Похоже, у вас даже сомнений нет в том, что придется его применять», — подняв бровь, спросил Комаровский. «Что же, вам повезло, оружие вам и в самом деле положено, как младшему штабному чину, пистолет, КХМ. Ну, тоже неплохо, а выбрать какой именно я могу?» «Нет», — с улыбкой ответил Сибовец, «но вам понравится, я уверен. Вначале нужно разобраться с документами, а после спустимся в оружейную. Подписание всех бумаг заняло значительно больше 5 минут. Так что мы задержались, и вручение мне корочек торжественным назвать было нельзя. Получил, проверил, удивился, откуда у них фото, расписался в контракте. А вот с оружием все было куда интереснее. Мы спустились в подвальное помещение, где был обустроен тир, и мне вручили тяжеленный пистолет с насечками под глушитель на стволе. Что еще важнее, в комплект шел проволочный приклад, нескладный, но легко прикрепляемый. Я сразу придумал несколько способов, как это можно устроить. Автоматический пистолет бесшумный, патроны стандартные, ПМовские, режим стрельбы, предохранитель, одиночный и полный автомат, магазины на 20 патронов. Ознакомил меня с оружием граф. Немного, но вполне достаточно, особенно для кратковременной стычки. Могу я получить, скажем, 6 таких магазинов, уточнил я. Патроны, насколько я знаю, можно хоть в оружейном магазине купить. Вообще, это будет незаконное применение оружия, и я очень рекомендую от него воздержаться, проговорил Комаровский. По крайней мере, я должен так сказать официально. Но учитывая опасность вашего положения, думаю, на это можно закрыть глаза. Прежде хочу убедиться, что вы им овладеете. Понял, ответил я, подошел к стрельбищу, достал магазин, проверил патроны, взвел затвор, убедившись, что пулю дослало в ствол, а затем спустил курок. Поморщился от грохота выстрела в замкнутом помещении. Накрутил глушитель, поставил приклад и попробовал еще раз. Ну что могу сказать, называть этот пистолет бесшумным, значит, сильно ему польстить. Тринадцатая при каждом выстреле прижимала уши и жмурилась, а когда перешел на автомат, и вовсе сжалась, вцепившись в мою ногу. Но приклад удачный, автоматический огонь быстрый, отдача контролируемая. Можно даже сказать, приятное оружие. Самое главное, вполне официальное, которое я имею право носить с собой. А вот кобура не очень, придется заказывать. Значок отличника стрельбы есть? С усмешкой спросил граф, посмотрев на пораженные мишени. Нет, увы, у нас их уже не выдают, но вы явно получили бы. Теперь распишитесь за полученное оружие и пойдем, наконец, к нашему пациенту. Спасибо, надеюсь, он мне не скоро пригодится, ответил я и поставил все необходимые подписи. Кобуру с пистолетом, прикладом и глушителем повесил на пояс. Запасные магазины пришлось складывать в рюкзак, а в голове ставить еще одну галочку, на закупку нормальной разгрузки или отдельных подсумков. К заключенному далеко идти не пришлось, буквально через 2 железных двери. Как и обещал Комаровский, никаких окон, единственная дверь, да еще и видеонаблюдение, что для раненого явный перебор со средствами безопасности, но мы и не его опасались, а за него, тех, кто кто может за ним прийти. Владлен Серафимов, настоящее имя Арман Враданин, уроженец Сухума, зачитал граф, когда мы вошли в камеру. 3 года назад утроился по поддельным документам в питомник при медицинском институте приматологии, вероятнее всего, с целью кражи питомцев и последующей перепродажи. Но что-то пошло не так, да, Арман, не хочешь рассказать нам, что вы там делали?